Ленинский федеральный суд Петербурга. Январь-июнь 2004-го. На стене дома напротив здания суда краской написано «Свободу Диме Боброву». Надпись выглядит старой, потускневшей, стершейся. Дело закрыто и отправлено в архив. Сам Дима Бобров, больше известный как Шульц, осужден и отбыл в колонию поселения. Да и кровь тех, кто убит, пока шел его процесс, тоже давным-давно впиталась в асфальт. Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. Все было очень зыбко. В какую сторону пойдет дело, ясно не было до самого конца. Наше законодательство так устроено, что в принципе Шульца могли и оправдать. Мы вытаскивали все, что могли. Возбуждение национальной или расовой вражды, организация экстремистского сообщества, хулиганство, призывы к насильственному изменению конституционного строя, вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних. Получилось 5 статей обвинения. И все равно никакой уверенности в исходе процесса у нас не было. Лёше Вафену, давшему нам расклад по Шульцу, мы, как и обещали, стали помогать. Вписывались за него в прокуратуре и просили об условном наказании. Мы держали свое слово, а он – свое. Вафен был единственным, кто на суде не отказался от показаний. Хотя, как я думаю, дело не только в его принципиальности и не только в том, что Вафену не хотелось ехать на этап. Просто с Шульцем у них получились личные разногласия. Как-то я сижу в кабинете, звонит телефон. «Здравствуйте. Меня зовут Юля. Не могли бы мы встретиться?» Я выписал ей пропуск, она поднялась в кабинет. «Я девушка Вафена. Не могли бы вы устроить мне свидание с Лешей?» К тому времени о Шульце я знал уже действительно все. И мне было прекрасно известно, что Юля никакая не девушка Вафена, а самое что ни на есть подруга Шульца. Не скажу, что она сногсшибательная красотка, но в принципе довольно симпатичная. Несколько лет назад Юля приехала в Петербург из Сургута. Националистические взгляды полностью разделяла и в бригаду пришла сама. Сперва Шульц дал ей набивать тексты для своего журнала. Потом они стали встречаться. Кроме того, Юля была координатором по связям с иногородними и иностранными единомышленниками. Когда на обыске мы изъяли компьютер Юли и стали разбираться, с кем она общалась, там черт ногу сломит. Сотни контактов. Не только вся Россия, но и иностранные единомышленники. Например, из Австралии к нему приезжал член сиднейской ячейки Blood and Honor, причем не лысый тинейджер, а взрослый дядька, офицер полиции и при этом активист движения. С Юлей я начал работать. Несколько раз мы встречались, подолгу разговаривали. «Понимаешь, Юля, — говорил я, — при обысках у тебя изъята херова туча всего. Экстремистская литература, черт знает что в компьютере, и появляется простой вопрос. Откуда это? Если это твое, ты соучастница. А если это Шульц попросил тебя поддержать, то ты, конечно, должна рассказать следствию обо всем, что знаешь. Короче, сама выбирай, кем быть, обвиняемой или ценным свидетелем». Она в ответ только и делала, что просила свидания с Вафеном. О деталях, мол, можем договориться. Но прежде всего, я должен дать ей свидание. В конце концов, я прямо спросил. «Нафига тебе, Юля, этот Вафен? И ты, и я, мы оба знаем, что ты девушка Шульца». Раньше была его девушкой, но в прошлом. А теперь я девушка Вафена. Как я понял, встречаться с Юлей Вафен пробовал еще когда Шульц был на свободе. Но тогда это было нереально. Никто не мог отбить девушку у лидера бригады. Он был полный параноик и дико доставал Юлю своей ревностью. Мог сидеть и молча целый день кидать нож в стену. Когда до него дошли слухи об ее отношениях с Вафеном, жестоко отпизжены были оба. И после этого Юля поняла, что с Шульцем пора подвязывать. Впрочем, рассказывать все это Юля тогда мне не стала, а настаивать и я не стал. «Хорошо», — сказал я, — «твое дело. Можешь не объяснять. Я дам тебе свидание с Ваффеном, но ты взамен должна будешь дать мне полный расклад по Шульцу». Свидание с Ваффеном она получила. Больше того, через некоторое время она родила ему ребенка. Еще пока он находился под следствием, они поженились. Шульц, конечно, у себя в камере бросался на стены. Юлька иногда ему звонила. Он говорил, что простит ей измену и чужого ребенка, но с Ваффеном она должна расстаться.